Так вышло, что наша держава вступила в войну. Хотим мы этого или нет, уже не важно. У правительства и дипломатов не получилось погасить мировой пожар, и теперь мы делаем все возможное, чтобы не потерять себя в этом огне. Поражение в войне или кризис власти будет означать череду бунтов по всей стране и дальнейший развал империи с вероятным кровавым исходом. Единственный для нас выход – это победа, несмотря на все трудности. В ином случае последствия будут ужасны. А когда мы победим? Если будем и дальше выполнять поставленные задачи, победа будет не за горами. Все, хватит разговоров. Отдыхайте. Рано утром продолжим движение. На следующий день безумная скачка продолжилась. До линии фронта оставалось всего ничего, но последний рывок, как известно, он трудный самый. Леса закончились и прятаться больше негде, а на открытом пространстве чувствуешь себя беззащитным. Взгляд иногда невольно поднимается вверх в поисках вражеского дрона, и потом приходит осознание, что другое время и даже самолет пока не слишком опасен. Немцы, как с цепи сорвались конные разъезды, и в каждом населенном пункте чуть не по батальону солдат. Что будем делать, командир? Спросил Глебов после разговора с разведчиками. Начинайте запускать сигнальные ракеты, хуже уже не будет. Вопрос времени, когда нас прижмут, и тут остается только принимать неравный бой или идти на прорыв, оставляя за спиной прикрытие. Впереди наши. Выкрик казака из передовой группы вдохновил поникших бойцов второй роты. И правда, через несколько минут томительного ожидания мы заметили впереди знакомую форму на крупном отряде кавалеристов. Найдя меня взглядом, командир отряда направил коня в мою сторону. «Ваше императорское высочество, согласно приказу, выдвинулся в вашем направлении для сопровождения через линию фронта. Полковник Княжевич, командующий лейб-гвардией Уланским ее величество полком, какого императрица будет узнать, что буквально от смерти меня спас полк под ее шефством? Мда, в любом случае, уланы появились, как нельзя кстати. Вы появились очень вовремя, полковник. Один из гвардейцев, сопровождающих полковника, на удивление отличался очень знакомым лицом, причем я видел его то ли в учебнике, то ли на картине. Вижу, вы заметили нашу главную знаменитость. Унтер Гумилев Николай Степанович, вольно определяющийся, гордо произнес полковник. Точно, на удивление про войну писали многие поэты, но непосредственно пошли в армию всего лишь двое, и одним из них был Гумилев. Человек с большой буквы слова, не боялся при советской власти показывать свою религиозность, когда другие резко переставали быть верующими. До конца оставался убежденным монархистом и не скрывал своих взглядов, за что и поплатился. Лихость, бесшабашность, принадлежность к элите страны, отсутствие страха смерти и умение слагать свои мысли в красивые слова – то, чего мне не хватало для дальнейшей популяризации отдельного штурмового полка. Моя улыбка не укрылась от уланов, но они вряд ли догадывались, о чем я подумал. Рад познакомиться с еще одним верным сыном Отечества. Господа, поможете провести нашу добычу через линию фронта? Велика ли добыча, ваше императорское высочество? Если это не секрет, командующий 10-й армией генерал Герман фон Рейхгорн всегда мечтал посетить Российскую империю, и мы решили помочь хорошему человеку в исполнении его мечты. На меня посмотрели с недоверием, подумав, что я шучу, но когда осознали, радость за своих боевых товарищей и крики поздравлений одинаковы во все времена. Захват старших офицеров штаба 10-й немецкой армии не только мощный удар по престижу главнокомандующего германскими войсками на Восточном фронте Гинденбурга и всего генерального штаба 2-го рейха, но и серьезная заявка от штурмового батальона на звание самого элитного подразделения во всем мире. И это хорошо. Глава 12. Реннинкампф. После нескольких совместных фотографий с бойцами штурмового батальона и пленным генералом сразу же уехал в ставку за порцией наград как для себя, так и для всех отличившихся. За свою славу я не переживал, да и обвешиваться наградами не входило в мои планы. А вот показать командующего Северо-Западного фронта с лучшей стороны мне в текущей ситуации куда более выгодно. Может, начнут активнее продвигать стратегию ведения войны от обороны. Тем временем, в первой армии начали ходить слухи об особых солдатах штурмового батальона, и чем дольше молчали бойцы на все вопросы о службе, тем смешнее становились разговоры о нечеловеческих тренировках с ежедневным ритуалом распития крови врага. Особенно лейб-гвардейцы отличались распусканием пугающих слухов и гордились тем, что первыми членами батальона были именно их сослуживцы. Штурмовикам от подобных разговоров не давали зазвездиться собственные командиры, поэтому атмосфера оставалась рабочей без лишней суеты. После долгожданного отдыха и праздничного ужина батальон вернулся в прежний режим несения боевой службы, а меня ждал давно назревший разговор. «Дмитрий Павлович, мы всем командным составом батальона собрались здесь, чтобы отговорить вас от участия в боевых операциях. Вы создали, не побоюсь этого слова, новый вид войск и уверен, сможете еще многое сделать для России. Никто не сомневается в ваших воинских талантах и храбрости, но в армии много героев, а великий князь, который может помочь в тылу, только один». Твердо произнося слова, Капель смотрел на других командиров в поисках поддержки. «Все бойцы из первого состава также думают», — тут же добавил Калинин. «В случае вашего ранения или, не дай бог, смерти нам ни на кого больше надеяться в верхах. Отправит толпой на пулемет и поляжем по чужой глупости. Без вас так и будем воевать по старинке», — в сердцах высказался Глебов. «Война никогда не меняется. Воинское формирование без покровителя в верхах все так же уязвимо перед грозным оком больших начальников и легко может стать пушечным мясом». На меня внимательно смотрели десятки глаз, ожидая ответа. И, похоже, пришло то время, когда придется отправлять на смерть подчиненных, а самому находиться в полной безопасности и ждать результата операции, без возможности что-то изменить или поделиться опытом. Уговорили. «В Петроград, значит, в Петроград, но и вы меня не подведите. Договорились? Будем бить германца без всякой жалости», — пообещал Калинин. «Больше не рискуйте проводить операции в глубоком тылу. Германцы сейчас злые, и поэтому лучше не рисковать лишний раз. Владимир Оскарович, думаю, лучшим решением будет временно перейти на участок фронта 2-й армии. Полностью вас поддерживаю, Дмитрий Павлович. Здесь мы скованы узким фронтом, а южнее сможем действовать в привычной нам обстановке. Противник быстро учился и окутал всю прилегающую территорию цепью постов и разъездов, что уменьшало время обнаружения и быстрого окружения наших групп. Риск – дело благородное, но только тогда, когда он имеет смысл. Все необходимые задачи здесь были выполнены, и теперь пора помочь 2-й армии прорвать укрепление врага и показать настоящее лицо русского штурмовика. Наша 2-я армия окончательно остановилась, и все сводилось к тому, что время Самсонова пришло. Разговор с Гурко на тему назначения предварительно прошел успешно. Остальные, к сожалению, пока не потянут. Вообще неплохо было бы провести смену некоторых командующих корпусов, но надеяться только на мнение одного Реннинкомпфа будет непростительной ошибкой, а самому плотно заниматься этим вопросом — непозволительная трата времени. Пусть пока жандармы собирают информацию, а дальше я буду решать, исходя из доклада. В таком случае, я передам командующему фронтом, чтобы вас перенаправили. Надеюсь, к моему следующему приезду увидеть батальон в боеспособном состоянии, а формирование полка сдвинется с мертвой точки. И удачи вам всем». Пожав руки всем командирам, я не увидел на лицах растерянности или страха. Они поверили в свои силы и готовы были доказать, что смогут справиться без меня. Остается только самому поверить в своих бойцов. Жаль, что в самостоятельность всей армии я никак не могу поверить. Устойчивость фронта. Это словосочетание офицеры 1-й армии слушали от меня множество раз, и я не уставал повторять, чтобы до них, наконец, дошло: захват нового поселка или города со значительными потерями не приблизит нас к победе. Главная задача — нанесение максимального урона войскам противника. А враг у нас непростой, и командуют им талантливые военачальники. Пауль фон Гинденбург и Эрих Людендорф считаются лучшими военными своего времени, но войну они все же проиграют. И нельзя сказать, что Германская империя вкладывала мало денег или людских ресурсов. Они неверно оценивали собственные возможности по ведению длительной войны. Значит, для победы в войне надо повысить устойчивость всей страны в целом. Поэтому по прибытию в Петроград первым делом я направился в отдельный корпус жандармов, по пути слушая доклад Демьяна. В столице только и разговоров о новом назначении командующего жандармов и о вашей помолвке с великой княжной Ольгой Николаевной. Связать воедино две новости для журналистов не составило труда, так что скоро вас ожидает много непростых разговоров и громких провокаций. Пока проверяем тех, кто никак не успокоится на финансирование, и записываем все встречи. Ожидаемо, как показывает себя новый командующий, Михаил Фридрихович излишне требователен к подчиненным, правда, и себя не жалеет. Зато в Петрограде стали вспоминать времена тайной канцелярии и гадать, как скоро будут возвращены телесные наказания и пытки по доносам, — зловеще произнес Демьян, но не выдержал и улыбнулся. Немного страха и таинственности не повредит делу. Надо будет позже добавить привилегии на службе и увеличить жалование жандармам. И пусть фон Коктин дальше требует со своих подчиненных. Что еще важного, Зильман просил передать, что имеющиеся у него в распоряжении финансы подходят к концу. Рано или поздно даже Юсупова со своими знакомыми не смогут спонсировать все мои пожелания. Передай ему, я найду средства. И пусть начнет прорабатывать вопрос предоставления кредита от банков под залог недвижимости или доли в предприятиях. Нам нельзя сейчас сбавлять взятый темп. Может быть, найдем еще одного Рубинштейна? Я чувствую, таких предателей у нас немало в стране, со злостью произнес Демьян. Пока еще рано действовать таким образом, иначе получим результат, когда финансы уйдут из страны в куда большем объеме. Кстати, передай Паршину, пусть нашего пленника начинают раскручивать по-серьезному, после чего всю информацию в ОКШ, а его самого в зависимости от полезности полученной информации и переданных активов. Пора бы уже, Паршин жалуется, совсем достал их этот банкир, вот они теперь устроят ему веселую жизнь. С радостью отправившись выполнять мои поручения, Демьян выскочил из машины, а я направился на встречу с новым командующим ОКШ. Михаил Фридрихович фон Коктин не заметил, как я вошел в его кабинет и продолжал работать с документами. По его осунувшемуся лицу было видно, что об отдыхе он может только мечтать. Предшественник оставил после себя ворох проблем, которые необходимо срочно исправлять, так что работы у него явно хватает. «Как ваши успехи, Михаил Фридрихович?» Вздрогнув от моего голоса, фон Коктин вскочил и резко поправил складки на мундире. «Прошу прощения, ваше императорское высочество, заработался. Успехи уже есть. В Петрограде и Москве восстанавливаем сеть агентов. Ввели наружное наблюдение за указанными вами фамилиями и выявили несколько германских шпионов, которых передали в генштаб. Также проводим дополнительный набор среди действующих офицеров и к маю будем готовы открыть еще несколько новых отделений. Если бы я знал заранее о вашем приезде, то подготовил подробный доклад. Рад, что не ошибся в вас. Доклад подготовите позже, а пока скажите мне, что вы думаете о рисках возможной революции. Пока я не вижу сильного развития протестного движения и всеми силами буду стараться не допустить подобного непотребства. Если я ошибусь, то наружу вырвутся все демоны ада и события десятилетней давности нам покажутся детским развлечением. Вы хотите, чтобы мы начали активно работать против социалистических партий? Спросил командующий жандармов. Запретить мы их не можем, устранять лидеров значит создавать новых идолов. Если не можешь остановить возглавь и сделай это тогда, когда выгодно тебе, попутно дискредитируя суть революционного движения. Для начала нам надо собирать информацию по финансированию партий. Уверяю вас, без денег революция закончится в тот же день, и скоро я покажу вам, откуда стоит начать работать. Задача жандармам предстоит вполне выполнимая. Социалисты и сами готовы нам помочь. Скоро Ленин выпустит статью, где оправдает предательство к собственной стране. Ждать уже недолго, а мы раскрутим эту тему и вскоре народ сам объявит их предателями без каких-либо усилий со стороны государства. У нас есть несколько агентов среди социалистов, но после назначения Джунковского со многими прекратили сотрудничество. Все, что связано с политикой, было расформировано и восстановление контактов потребует определенного времени. У вас есть фамилии агентов? Открыв сейф, Михаил Фридрихович достал стопку папок и положил их передо мной на стол. Быстро пролистав дела с фотографиями агентов, я даже немного зауважал царскую охранку и еще сильнее возненавидел Джунковского. Как же легко разрушить то, что строилось годами. На одной фотографии молодого мужчины с примечательной внешностью я остановился и не смог сдержать удивления. Любопытно, что скажете про него? Знаком лично в бытность начальником петроградской охранки. Пойман с поличным во время акции, после чего ему было сделано предложение работать на нас. Практически сразу, как освободился из-под стражи, прекратил сотрудничество. Дальнейшие попытки вербовки полностью провалились, хотя казался перспективным агентом. Пробуйте заново завербовать. По психотипу человек очень любит власть и идет к своей цели, несмотря на все преграды. Я думаю, если предложить нашу неофициальную поддержку, то мы сможем, как минимум, его заинтересовать. Фотографии мелькали одна за другой. Сколько из них умрет своей смертью? Единицы. Революция всегда пожирает своих детей. В свою бытность аналитиком получал огромное удовольствие, читая, как заклятые друзья пожирали друг друга, не жалея родственников, друзей и даже знакомых. Жуткое время. И все бы хорошо, если не миллионы невинных жертв. гражданской, красного террора, голода и дальнейших чисток. По сравнению с ними кровавый царский режим просто великие гуманисты. Вернемся к агентам. Завербовать опытных подпольщиков практически нереальная задача, но попробовать стоит. Может быть, позже сможем использовать этот человеческий ресурс в других странах. Как вариант, не бывает бесполезных людей. Это будет непросто сделать. Он теперь совершенно другой человек, не тот, что был 7 лет назад. У меня нет никаких способов влияния или контроля. Опустил глаза фон Каттин. «Могу вам сказать только одно. Работайте. Слушаюсь. Для вас будет еще одно задание. Секретное. Через месяц у меня на столе должна быть вся информация по Путиловскому заводу. Все выявленные нарушения, случаи коррупции и налоговых махинаций. Без привлечения лишнего внимания к сбору информации. Передайте задачу самым опытным. Это очень важно». Генерал не был дураком и быстро понял, что я покусился практически на святое, на французский капитал в стране. Но что делать, завод в текущем состоянии меня полностью не устраивает, а как-то официально повлиять на собственника практически нет возможностей. Молча кивнув, Михаил Фридрихович ждал дальнейших указаний, и я как раз вспомнил о незакрытой вакансии. И последнее. Найдите мне священников штурмовой полк из тех, кто посильнее духом. С этой задачей можно не торопиться. Недавно меня известили о том, что полк без священника не сможет правильно функционировать и, как ни странно, бойцы были с этим согласны. Русский военный священник – это духовник, политработник и медицинский персонал в одном флаконе. Некоторые и в штыковую ходят вместе с солдатами, подбадривая слабых духом. Удивительные люди. По штату в каждом полку должен быть свой священник, и штурмовой полк не исключение. Поэтому поиск кандидата надо доверить профессионалам. Оставив загруженного новыми задачами командующего жандармов, я отправился дальше решать важные дела. Следующая встреча в моем плотном графике была назначена в столичном особняке Рябушинского, где он вместе со своим главным партнером ждал меня для проведения переговоров о выделении средств на организацию производства боеприпасов и наших совместных проектах. Лекарства от туберкулеза проходили последние опыты перед тем, как выйти на рынок, поэтому еще не скоро принесут доход. Со своей стороны, я предложил компаньонам некоторые смелые идеи и проекты, но главным призом были месторождения полезных ископаемых. И по радостным лицам Рябушинского и Второго было понятно, что геологи подтвердили мою информацию. Значит, необходимые для открытия новых заводов финансы я все-таки получу. Доверия к ним у меня пока нет, и не факт, что будет позже. Для своей команды мне нужны другие люди, которые могут влиять на общественное мнение, уже имеют большое влияние среди больших слоев населения или готовы работать ради блага России, а не только в свой карман. К тому же, к купцам из старообрядцев есть определенные опасения. Не слишком любят они Романовых, а я сейчас хожу под данной фамилией. И все же с большими китами всегда можно договориться, если это им выгодно. Ваше императорское высочество, перед тем, как вы нас покинете, я хотел бы попросить вас выслушать нашего дорогого друга. Он не займет у вас много времени. Заметив мое недовольство, Рябушинский нервно поправил очки и нажал на электронный звонок. Что за тайны, Павел Павлович? Я не склонен к лишним проявлениям этикета, но мы с вами не настолько близкие друг другу люди, чтобы я выполнял ваши прихоти. Не поймите меня неправильно, но... Рябушинского спас стук в дверь, после которого дверь открылась и к нам зашел уже знакомый мне в этом времени человек. «Ваше императорское высочество, не вините моего дорогого друга и заранее простите за мое настойчивое желание поговорить с вами. Уделите мне несколько минут вашего времени», — гордо спросил главный военный эксперт империи Гучков Александр Иванович. Звание эксперта ему дали за личное участие во множестве конфликтов. «Гучкову в мужестве точно не откажешь», как и в патриотизме. Часто ездил на фронт с проверками и в сложный момент смог организовать частный бизнес на производство военной продукции. Но он как тот персонаж, когда хотели как лучше, а получилось, как всегда. К тому же, его личная неприязнь к императору перешла все границы и вылилась в организацию февральского мятежа, который и послужил началом цепной реакции. Именно его либерализм в армии временного правительства превратил мощную структуру в неуправляемое стадо. Неоднозначный человек, враг, предатель или патриот, со временем мир перестает быть черно-белым, а в оттенках серого не всегда легко разобраться. В любом случае, чувствую, разговор нам предстоит непростой, в котором мне может быть сделано некое предложение. Глава 13. Мои деловые партнеры одновременно поднялись с кресел, явно не испытывая ни малейшего желания присутствовать при дальнейшем разговоре. Фторов старался быть всегда максимально далеким от политической жизни Российской империи, и по его яростному взгляду в сторону Рябушинского было понятно, что их ждет далеко не самый приятный разговор. «Внимательно вас слушаю, Александр Иванович. Надеюсь, ваше дело стоит того, чтобы использовать для нашей встречи людей, которым я раньше старался доверять». Слова были сказаны до того, как за крупными бизнесменами закрылась дверь. «Пусть немного понервничают и обдумают, чем меня задобрить. Странно другое. Раньше я думал, что именно такие, как Рябушинские, имеют влияние на видных политиков, а оказывается все немного по-другому. Хотя Гучков тот еще авантюрист. Еще раз прошу вас не судить строго Павла Павловича за оказанную им помощь в организации встречи», с куда меньшей уверенностью произнес Гучков и, присев на освободившееся кресло, продолжил. «Я хотел бы поговорить с вами о смене командующего отдельного корпуса жандармов. В устоявшейся политической жизни Российской империи снятие Джунковского, который запрещал противоправные действия с народными избранниками, серьезно ударило по доверию к власти. Ваше императорское высочество, к вам как к действующему шефу жандармов я обращаюсь от лица всех депутатов с призывом вернуть на службу генерала Джунковского. Каттин докладывал мне о недовольстве депутатов возобновлением следственных мероприятий. Каким образом вам мешает новый командующий? Или стандартные вопросы о целях посещения посольства иностранного государства и происхождения получаемых денежных средств вызывают беспокойство у депутатов? Я думаю, вы как человек близкий к армии понимаете причину таких вопросов. Хочу заметить, что жандармы действуют в рамках закона и пока только задают вопросы. Вы считаете Думу рассадником шпионов и воров?» – возмутился Гучков. «Не только. Если говорить откровенно, существующая Дума не способна решать стоящие перед государством вызовы и в любой момент готова встать в оппозицию к правительству. И вы, как никто другой, знаете об этом. Давайте перейдем к сути вашего визита. Что вы хотите, Александр Иванович? Как скажите, в связи с вашей помолвкой на великой княжне Ольге Николаевне вы стремительно врываетесь в высшие эшелоны власти, а вместе с влиянием в армии и отдельном корпусе жандармов скоро вы взойдете на самый верх, и поэтому у части российского общества появляются закономерные вопросы о том, какую позицию вы займете. Подобно императору превратитесь в консерватора ретрограда, примкнете к либералам или пойдете по пути социалистов». На последнем слове, не выдержав, усмехнулся Гучков. «Может, рассказать ему про госкапитализм с элементами социализма? Думаю, не оценит. Мне не требуется занимать чью-то сторону. Я буду делать все возможное ради величия Российской империи и улучшения жизни ее народа. Хочу еще раз вам напомнить, что я занятый человек, и чем раньше вы перейдете к сути предложения, тем будет лучше для всех». Александр Иванович поднялся с кресла и нервно заходил по комнате. «Некоторые партии Думы готовы оказать вам всяческую поддержку, в том числе и финансовую, если вы прекратите политику усиления влияния корпуса жандармов и уговорите императора принять необходимые законопроекты о военно-промышленных комитетах. После предварительного согласия, купить меня вздумали ослаблением защиты государства вы в своем уме?» Рука непроизвольно легла на рукоять шашки. И, хотя Гучков известный дуэлянт, вызывать за подобную дерзость я его не собирался. Можно все решить на месте, и пусть банкир дальше сам разбирается с трупом своего друга. Видимо, увидев в моих глазах скорую расправу, политик решил объясниться. «Нет, вы меня неправильно поняли. Причем здесь жандармы и защита государства? Душители свободы дуболомы не имеют ничего общего с защитниками Отечества. Император делает те же самые ошибки, что и его предшественники, затягивая веревку на шее русской свободы. А про деньги ни слова. Вы говорите много лозунгов про свободу, но любая свобода накладывает на человека и большую ответственность. Особенно, если вы наделены властью или влиянием на умы. Оттого шкурные интересы части действующей элиты мне не интересны. Можете передать вашим покровителям и сообщникам, что жандармы продолжат нести службу во славу империи. Вижу, вы не намерены идти на компромисс с народно избранными депутатами. Очень жаль. Тем не менее, благодарю вас за то, что вы слушали меня», — коротко кивнул Гучков и направился на выход. «Лучше задумайтесь о своей судьбе. Кем вы будете в истории России, патриотом или глупцом, который толкнул ее в пропасть, зависит только от вас». Практически уже в дверях политика нагнали слова о судьбе, отчего он даже немного побледнел. Все же мое внушение порой заставляет задуматься даже самых упертых. В любом случае, договориться не получилось, да я и не пытался. По мне Гучков и сам не знает, чего хочет от жизни. Адреналиновый наркоман и вечный хейтер армии, который сам же ее позже и развалил. Вот такие повороты судьбы, поэтому не всегда надо слушать оголтелых критиков. Хотя дело даже не в Гучкове. Важно, кто стоит за ним, и у меня определенные догадки. Через несколько дней после прошедшего разговора в главном штабе состоялось торжественное награждение за пленного немецкого генерала. Очередное повышение в звании до полковника и орден Святого Георгия 3 степени. Оценили подвиг существенной наградой и заодно соблюли правило не награждать никого меньше полковника по званию. Такая быстрая пробежка по званиям для воина не редкость, но недавний корнет в полковниках явно не мог радовать штабистов. Хотя я ни в коем случае не собирался забирать их хлеб на штабной должности, да и Николаевскую академию генерального штаба заканчивать тоже нет никакого желания. Впрочем, новый орден для меня не имел никакого значения. Лучшей наградой было наделение ОКШ особыми полномочиями в военное время. Как прошел закон и какие таились интриги, можно сказать по одному только визиту Гучкова. Главное, все получилось, и теперь у меня практически развязаны руки из-за нескольких пунктов, которые можно использовать даже против имеющих полный иммунитет депутатов. «Дмитрий, ты мой герой». Первой подошла ко мне Ольга после награждения. Пожелание императора соблюдать правила приличия на людях давалось нам с трудом, но от небольшого поцелуя мы все же не удержались. Молодости гормоны, которые я с трудом удерживаю, давали о себе знать. «Твоя помощь в госпитале – настоящий подвиг, а у меня просто работа. Как у тебя дела?» «Все хорошо. Одинаковые дни проходят друг за другом, и я живу в ожидании нашей свадьбы. Разве что мама просит, скорее уже требует, чтобы я приехала к ней, девочкам и Алексею. Не знаю, как правильно мне поступить. Ты как считаешь?» «Свадьба была назначена на лето и должна пройти в скромной обстановке в связи с войной, поэтому не требовала длительной подготовки с привлечением большого количества людей. Но идея отправить невесту к женщине, которая меня ненавидит всей душой, нисколько меня не радует. Поездка в Крым для тебя будет большой ошибкой». Мой голос был немного груб, и я поспешил исправиться. «Твоему отцу сейчас нужна поддержка, когда никого из близких нет рядом. Кто, если не ты? Ты правда так считаешь?» «Конечно. Не переживай, все будет хорошо. Совсем скоро только мы будем решать, где и как нам жить. Порой любовь лишает разума или дает безграничные силы, а в глазах влюбленного человека можно утонуть. Восхищение, преданность и безграничная вера в меня. Ты самое дорогое, что у меня есть в этом мире, Дмитрий». Крепкий поцелуй был моим ответом, и для жаждущей любви девушки этого было вполне достаточно. Ольга не могла похвастаться громкими любовными романами, а я не уверен, что смогу дать ей то, чего хочет молодая девушка. Может, какой-нибудь гвардейский офицер был бы для нее лучшим вариантом. Сочинял бы стихи и пел песни. Надо быть честным с собой. Все мысли о том, что у Дмитрия были чувства, и я невольно принял его обязательства, просто отговорки. Для меня есть только цели, все люди в ней, средства, даже Ольга. Свадьба, как возможность держать рядом с собой старшую дочь императора. При слабом императоре и больном наследнике это один из способов удержать империю от краха. Горько от таких мыслей. Но что для миллионов людей судьба и молодость одной девушки? Долой сомнения. Я точно не хуже заграничных принцев и смогу подарить ей немного тепла. По выходным мы будем звать друзей на совместные посиделки, а летом уезжать в Крым. Там так прекрасно. Интересно, каким будет наш дом, или мы будем жить во дворце? Я уже представляю, какая у нас будет спальная. Покраснела великая княжна. Ты права насчет спальни. Это именно то место, где мы будем проводить очень много времени. От еще большего смущения невесту спасла чета Юсуповых. Обсудив последние новости, Ольга ушла с Ириной, и мы остались вдвоем с Феликсом. Завтра будет закрытая вечеринка за городом. Соберется вся золотая молодежь Петрограда. Представляю, как там будет весело, мечтательно произнес Феликс. Ты пойдешь? Пока думаю, честно признался Юсупов. Я не особый любитель порошка, а там его будет целые горы. Да Ирине я не собираюсь изменять. Кокаиновые оргии элиты. Золотая молодежь, к которой принадлежал и сам Юсупов, с началом войны и не думала менять образ жизни. Малая часть воевала на фронте, и то из тех, у кого кроме длинной родословной ни рубля за душой. Пора менять жизнь, Феликс, так как раньше уже не будет. Ты о чем, Дмитрий? Меня полностью устраивает моя жизнь, а меня нет. Пришло время выбора. Ты либо со мной, либо с другими прожигателями жизни». Феликс нервно сглотнул. «Я, конечно, я с тобой. Вот и отлично. Я нисколько не сомневался в твоем решении. Пройдешь ускоренные офицерские курсы в моей учебной части, после чего отправишься на фронт. Хватит возле молодой жены сидеть. Да, чуть не забыл, отправка через неделю, так что ночами не зевай. И где, говоришь, будет проходить ваша вечеринка?» Вилла Раде. Хватающий ртом воздух, Юсупов думал, что я шучу, и хотел было уже возразить на резкое изменение своей жизни, но под моим пристальным взглядом лишь отвел глаза. Не уверен, что из него выйдет что-нибудь дельное, да и княгиня вряд ли обрадуется поступку единственного сына, сделанного под моим давлением, но с кого-то надо начинать менять политику в отношении высшего дворянства. Оставив Феликса Юсупова завершать дела и прощаться с семьей, я направился в расположение отдельного корпуса жандармов. Переданная информация позволяла мне показать всей элите империи, что времена меняются. Заодно это позволит набрать первых добровольцев в офицерскую учебную часть. Кокаиновый бум вследствие введенного сухого закона. Часто в будущем удивляются происходящему в годы Первой мировой войны и гражданской. Между тем наркотики плотно заняли место алкоголя в обществе империи, а особых запретов на их распространение и применение не было. Рекламировались как средство от бессонницы, кашля или даже успокоительное. Кстати, на одном из германских синтетиков плотно сидела императрица. Чуть позже морфий, наряду с кокаином, займет особое место среди медицинского персонала и военных. Заправленные балтийским чайком матросы зальют кровью улицы Петрограда. Впрочем, такие же обдолбанные офицеры позже будут расстреливать всех подряд. Наркомания накрыла всю Россию, а потом вернулась в Германию, откуда начала свой путь. У нас принято во всех бедах ругать англичан и американцев, но с трудом замечают действия немцев, которые могут выстрелить через сотню лет и прощают им все прегрешения. Американцы – only business. Если сегодня выгодно используют русских, завтра кинут, послезавтра предложат союз и дружбу, а потом помогут врагам. Они такие, какие есть, и никуда не денутся, создав свой западный мир. Немцы другие. Они всегда будут стремиться вести экспансию на восток, военную, экономическую, социальную или демографическую. В отношении славян у них два подхода: концлагерь, либо принудительное онемчевание. С другой стороны, немцы также легко русеют, но лучшие времена для этого уже прошли. Германофилы и искатели союза с немцами очень странные люди, что живут в вечной иллюзии обмана. Постоянно думают о том, как добрые немцы мечтают о крепком союзе с русскими. Большая ошибка. Мы два разных народа, которые воюют с давних времен. Хорошие отношения с восточными немцами следствие зова славянской крови. Не более того. Звали, командир, зашел в кабинет мой бывший денщик, а теперь главный помощник. Да, Демьян, передай Паршину и тем бойцам, кто сейчас в Петрограде, пусть готовится к операции завтра вечером. Также найди несколько хороших фотографов и вызови пару журналистов с нашей газеты. Сразу же дадим развернутое интервью о нравах молодежи в условиях войны. Вряд ли это понравится двору и высшему свету. После прошлой операции вам пришлось срочно уехать из Петрограда. Мне плевать. Также я хочу иметь всю информацию о тех людях, кто поставляет и продает кокаин в Петрограде. Раскрути всю цепочку по местным продавцам, после чего показательно уничтожь. Как понял? Слушаюсь. Вытянулся Демьян. Это не все. Ты хорошо знаешь внутреннюю кухню жандармов, поэтому от тебя мне требуется список основных злоупотреблений на службе и где чаще всего дают взятки. Будем заранее думать над службой собственной безопасности в ОКШ. Может, без меня. Понял, все сделаю. Следующим вечером колонна машин вместе с конным отрядом направилась в сторону загородного ресторана «Вилла Раде». Осталось оцепить ресторан и подождать некоторое время, пока гости закрытой вечеринки не дойдут до кондиции. Самый известный литературный салон «Бродячая собака», где собирались литераторы и поэты, употребляя из-под полугорячительные напитки, всего лишь не стоящая внимания мелочь. Именно на закрытых вечеринках проходили настоящие балы сатаны. Патриотичный угар в обществе постепенно сходит на нет, и лучшим способом закрыть глаза на войну участие элиты стали роскошные празднования, а среди посетителей хватало военных. Многие молодые офицеры из богатых семей начинают покупать должности подальше от фронта, а интенданты полностью теряют чувство совести и меры. Только что вернувшись с фронта, я болезненно реагировал на всю грязь общества, которое мы призваны защищать, вроде бы должен уже привыкнуть ко всему, но от полной безнаказанности местной элиты и бездействия власти меня буквально разрывало на части. Поэтому лучшим ответом для всех либеральных партий Российской империи будет мой следующий шаг. Жандармы занимали все ближайшие окрестности, отправляя прохожих подальше от места проведения операции по задержанию особо опасного террориста. Да, именно такую формулировку мы выбрали для проведения тотального обыска всех помещений и допроса посетителей. Бойцы уже переоделись в жандармскую форму и ждали только приказа на начало штурма. Я все чаще думал над тем, чтобы оформить свою личную армию, как войска ОКШ, но пока все еще сомневался в правильности такого шага. Бойцы, пока наши с вами боевые братья погибают на фронте, другие прячутся за их спинами с радостью, предаваясь всевозможным порокам. Наша с вами задача исправить эту несправедливость и избавить общество от налипшей грязи. Работайте жестко, но без членовредительства. Вперед! Из окон и приоткрытых дверей раздавалась громкая музыка с одобрительными выкриками и свистом. Именно под данное сопровождение бойцы и зашли в ресторан, где шампанское лилось рекой, и всем гостям было плевать на запреты сухого закона. На сцене танцевали девушки в весьма откровенных нарядах, а из коридора доносились определенные звуки. Притон, пусть и элитный. Господа, прошу вашего внимания. Проходит особая операция отдельного корпуса жандармов по поиску нарушителей и предателей нашего с вами отечества, поэтому просим всех оставаться на своих местах. Улыбки на лицах элиты и безудержное веселье постепенно сходили на нет. В задурманенных алкоголем и наркотиках мозгах появилась лишь только одна мысль. Пора бежать. Глава 14. Рассматривая представителей золотой молодежи в разной стадии алкогольного и наркотического опьянения, меня не покидала мысль, что если государство не работает с молодежью, то на выходе получает полный набор сопутствующих проблем. На данный момент в Российской империи нет никакого контроля, кроме общественного, который, наоборот, поощряет все модные веяния. Поэтому наркотики, в связи с доступностью, прочно занимают одно из главных средств для расслабления и успокоения, а употребление дорогого алкоголя во время сухого закона и вовсе, как знак принадлежности к элите. Но если смотреть в целом, то передо мной образованный и здоровый материал. Вбить в голову правильные мысли и наставить на путь истинной задача инструкторов. В общем, можно начинать работать. Царские псы, вам не задушить мое стремление к полной свободе от всех оков. Залпом выпив бокал, один из борцов с режимом упал лицом в тарелку. Нет, конечно, были и подобные представители российского общества, но, к счастью, в малом количестве. Некоторые из будущих добровольцев даже пытались показать свои навыки спринтеров и акробатов, чтобы сбежать от жандармов. Кое-кто, поверив в себя, пошел в рукопашную и по звуку ответного удара прикладом получил свою толику внимания. «Это произвол. Я буду жаловаться, и завтра вы все вылетите со службы», – верещал немолодой мужчина, упав со стула. «Я есть иностранный гражданин. Ви не сметь со мной так поступать, ничего страшного. Поспрашиваем, как следует, и отпустим. Если за вами, конечно, не будет правонарушений», жандарм в звании поручика явно получал удовольствие от выполнения своих обязанностей. Из отдельных кабинетов выбегали полуодетые женщины и мужчины, а сотрудники ресторана всеми силами пытались не пустить бойцов в подвальные помещения, за что, собственно, быстро поплатились. Бойцы на деле показывали, как заблуждаются элиты и их свиты в своей полной безнаказанности. С одной стороны, может показаться, что надо было действовать немного помягче, но у многих граждан в Российской империи есть на руках оружие, и если дать опомниться, то кто знает, как поведут себя одурманенные люди. Перестрелка в заполненном людьми ресторане может закончиться массовыми жертвами. Общий улов был не сказать, что велик. Несколько иностранцев, в том числе и немцы, которые вполне сойдут за шпионов, схрон оружия, ворованные драгоценности, да чуть больше сотни ящиков с дорогим алкоголем в подвальных помещениях. Там же неподалеку была скрытая от чужих глаз кабинет, где размещалось руководство ресторана и особо важные гости. Похожие развлечения, но в более дорогой обертке. Для самых избранных посетителей. «Ваше императорское высочество, что происходит?» — удивился один из сидящих в кабинете мужчин со смутно знакомым лицом. Память упорно молчала на вопрос, кто это и такой. Впрочем, не так важно. Позже ознакомлюсь с результатами допроса. «Итак, господа, минута внимания. Вижу, вы неплохо здесь проводите время». На этих словах молодая девушка, пискнув, выпорхнула из объятий дородного мужчины и выбежала из кабинета. «У меня к вам есть несколько вопросов, от которых зависит наше с вами дальнейшее общение. Первый и самый важный – кто поставляет вам кокаин?» В ответ гробовое молчание, и глаза собравшихся остановились на одном человеке. Как видимо, хозяин заведения. «Это какая-то ошибка». Из-за стола с картами поднялся седой мужчина, одетый в старинный фрак. «Мы ничего не нарушаем. Алкоголь попал к нам случайно, а молодые девушки. Ошибка не отвечать на заданный вопрос. Что ж, в таком случае, спрашивать, что в вашем заведении делают вооруженные граждане Германской империи, я думаю, бессмысленно. Демьян, распорядись, чтобы всех отвезли в отделение. У нас здесь полный набор. Подозрения в шпионаже, укрывательство особо опасных преступников и подготовка к убийству императора. Шок, кому-то стало даже плохо. Передо мной не бандиты или революционеры, а обычная плесень, что привыкла жить на широкую ногу. Всех, удивился бывший денщик, всех, на месте разберемся. Наверху раздались выкрики со звуками потасовки, и мы поспешили вернуться обратно в главный зал. Перед нами предстала картина перевернутых столов и злых бойцов, что вязали небольшую компанию. Револьвер пытался достать. Цельный штабс-капитан, наказывается, отдыхать соизволил тут. Вытер кровь со лба боец Паршина и злобно посмотрел в сторону обидчиков. А как мы его повязали, так и дружки драться полезли. Просто прекрасно. Забираем всех и уходим. Мой энтузиазм задержанные не разделяли. Они даже и представить себе не могут, какая судьба их ждет, как и большинство дворянской молодежи. И все же я ждал большего от закрытой вечерники в Вилла Раде. Хотя и здесь немало грязи всплыло, но недостаточно. Сейчас бы нагрянуть на одну из светских тусовок Матильды Кшесинской, после чего поспрашивать вдумчиво хозяйку поместья и ее непростых посетителей, среди которых немало членов царской фамилии. Вот, кто точно может рассказать про все расклады наверху. Жаль, что пока еще рано. По прибытию в Петроградское отделение охранки, которое находилось на Гороховой улице, я попал в разворошенный муравейник. В камерах, кабинетах и даже коридорах толпились участники вечеринки. Всех необходимо допросить, оформить и еще где-то разместить, при этом постоянно выслушивая угрозы. Определенно, главные проблемы были еще впереди. Проходной двор, ваше императорское высочество, правильно ли начинать чистку империи с золотой молодежи, а не вороватых интендантов и нечестных дельцов? Подошел ко мне задумчивый командующий Йокш. Боюсь, тогда жандармов расформируют на следующий день или некоторые события пройдут раньше времени. Действуем по плану. Всем задержанным, Михаил Фридрихович, предлагайте на выбор несколько вариантов. Начало судебного разбирательства, отправка в действующую армию или подписание контракта, разработанного моими юристами, и службу в особой части жандармов. Что дальше делать с теми, кто выберет сотрудничество? Пока не подготовили временный лагерь, занимайтесь общей подготовкой. Никакой строевой, физическая, огневая, тактическая подготовка. Политические занятия будут проводить другие люди. Главное, чтобы не было свободного времени на глупости. Я думаю, нужный мне вариант выберет большинство задержанных. Первые показания пойманных германцев вывели нас на след шпионов и боевой ячейки социалистов, которую они спонсировали. Так что опытные жандармы и без меня смогут помочь молодым людям сделать правильный выбор. Сделаю все необходимое, но если начнут давить сверху, то без вашей поддержки долго не продержусь. Извините, резко повернулся к своим сотрудникам фон Коттен и разразился гневной речью. Зачем вы ведете их в мой кабинет? Сказано, в отдельные камеры до распределения. Нет места, найдите, поручик. На следующий день по столице понеслись слухи один другого краше. Дабы не ждать в очередной раз грозного окрика императора и интриг двора, я нанес удар по всем недовольным, сделав очередное интервью в своей газете. Кстати, газета с громким названием «Царьград будет наш» за несколько месяцев своего существования увеличила выпуск в несколько раз и на этом не думала останавливаться. Разоблачительные статьи, интервью с фронтовиками и немного геополитики сильно било по неокрепшим умам, постоянно пополняя число читателей. «Дмитрий Павлович, ваша статья о призыве к дворянству до сих пор вызывает у населения самые разные реакции, от негодования до полного одобрения. Вы как-то можете это прокомментировать?» – задал вопрос журналист. «Снять интервью со звуком, на данном технологическом уровне развития, как в видеоформате, так и радио, пока еще нет возможности. Поэтому единственный способ донести свои мысли – это печатное слово. Изначально дворянство создавалось, как военное сословие, которое должно было рисковать жизнью ради защиты государства и народа. За это они получали определенные привилегии и землю для кормления, но со временем желающих рисковать жизнью стало меньше, а привилегий захотелось больше. Налицо видим неисполнение собственных обязанностей. Возникает закономерный вопрос в необходимости данного сословия. Вы считаете, дворянство изжило себя? Не служишь родине, дворянином быть не можешь. Именно такой лозунг должно взять на себя дворянство, чтобы вернуть прошлое доверие. В ином случае, они просто не требуются, так как перестали исполнять свою главную функцию. Сейчас на фронте лишь малая часть дворян выполняет свой долг, а несколько десятков тысяч необходимых фронту офицеров прячутся во всевозможных тыловых службах и кутят в ресторанах, в то время как наши солдаты по колено в грязи и крови выполняют свой долг. Опасные слова для члена правящей династии. Тем более, когда дворянство лишилось большинства своих старых привилегий, вставил свой комментарий журналист. И как я понимаю, последние события в Вилла-Роде намек на грядущие изменения. Кто, если не мы? Такой вопрос должен задать себе каждый. Мир меняется. Сословная система больше не работает, и именно те, кто сейчас готов помочь стране, должны в будущем решать ее судьбу. Согласитесь, с каждым годом правительство делает все больше шагов к равноправию. Правда, еще есть к чему стремиться. А пока этого не произошло, мы всеми силами будем напоминать гражданам не только об их правах, но и об обязанностях. Данное интервью в газете было принято обществом менее болезненно, а кто умел читать между строк, то понял, надо жить скромнее, чтобы не привлекать внимание жандармов. Депутаты, опасаясь усиления репрессии из-за очередного молчания императора на мои выходки, блокировала все законопроекты. До роспуска Думы 4 созыва оставались считанные дни, но народные избранники все же одумались и смирились с новыми условиями. После чего началась работа над законопроектом о создании имперской службы безопасности. Весь март прошел в постоянных делах и заботах. Подготовка московского учебного лагеря к приему первых курсантов, дальнейшая раскачка промышленности и вечный поиск денег. Мой щелчок по носу многим знатным фамилиям и богатым дельцам не прошел бесследно. Разбитые окна дворца и сожженная входная дверь — только начало и намек на то, чтобы я вернул родных кровиночек домой или перестал ставить палки в колеса главным фигурам. До броска бомбы или выстрела меткого стрелка ждать осталось недолго, и здесь остается только усилить свою безопасность. Других вариантов нет. Самое заметное изменение за прошедший месяц произошло в отношении общества к жандармам. Впервые с прошлого века люди стали вздрагивать при интересе к ним темно-синих мундиров, ненароком вспоминая о всех своих прегрешениях. Громкие дела против наркокурьеров, торговцев живым товаром и нечистых на руку чиновников серьезно повысили престиж отдельного корпуса жандармов, но императора больше радовали новости с юго-западного фронта, где недавно закончилась осада Пшемысля, поэтому все мои уговоры о подготовке к обороне не находили понимания. Постепенно я переходил от местечковых проблем во что одеть и снарядить своих бойцов до глобальных задач. У меня никак не выходил из головы прошедший пару недель назад разговор с Гучковым. Как сделать так, чтобы рабочие и крестьяне в первую очередь верили официальным органам власти, а не различным подстрекателям и горластым проходимцам? Вроде бы ответ очевиден. Но без подготовленных кадров задача невыполнима. На каждом крупном заводе, особенно выполняющем оборонзаказ, должен быть открыт политотдел и создан реально работающий профсоюз. В крупных населенных пунктах должна проводиться политинформация с разъяснением текущей ситуации и всех стоящих перед государством проблем. А настоящим фактором, способным изменить общество, должен стать школьный учитель нового формата. И в решении всех этих вопросов есть одна проблема – кадры. Недавно фон Коктин подсказал мне обратиться к бывшему главе департамента полиции, что сейчас жил частной жизнью в Москве и ранее достиг немалых успехов в этом вопросе. Может быть, я смогу уговорить его взяться за столь важное дело. Ну что ж, значит, пора возвращаться в Москву. Глава 15. Создатель легальных рабочих организаций, реформатор политического сыска, бывший тайный агент, талантливый психолог и просто интересный человек. Все это про Зубатова Сергея Васильевича. 10 лет назад он достиг небывалых высот в своей карьере, и его ждало прекрасное будущее, но назначенный министром внутренних дел Плеве обрубил ему крылья на взлете, требуя прекратить игры с рабочим движением и считая единственным верным решением усиление репрессий. Крайне эмоциональный и обиженный на несправедливость выговора, Зубатов в частных беседах горячо раскритиковал министра, что тому естественно не понравилось. В конечном итоге все это вылилось в отставку и ссылку с обвинением в разглашении государственной тайны. И хотя после смерти Плеве его реабилитировали, затаенная обида так и не прошла, а страна потеряла крайне эффективного полицейского администратора. На мой взгляд, за последние 10 лет в полиции и специальных службах удивительным образом происходила замена компетентных людей на придворных лизоблюдов и откровенных вредителей. Зубатов проживал вместе со своей семьей в доходном доме на Пятницкой. Квартира на несколько комнат не блистала роскошью, как и сам бывший глава департамента полиции, который вышел меня встречать. «Ваше императорское высочество, Сергей Васильевич, я чужд придворного этикета, поэтому прошу вас обращаться ко мне без лишнего официоза. И сразу же хочу поблагодарить вас за то, что быстро согласились принять меня. Выйти на вас было достаточно непросто. В последнее время я почти полностью пренебрегал этикетом, чем сходу располагал к себе большинство собеседников. Лишь со старыми служаками и некоторыми ярыми монархистами ничего нельзя было поделать, и оставалось только смириться. Нет, я еще понимаю официальные приемы и дворцовые торжества, но в жизни лишний официоз только мешает. Я не публичный человек и разорвал почти все контакты со службой, поэтому визит вашего человека был сродни удару грома в моей размеренной жизни. Признаться честно, я до последнего момента думал, что это чья-то злая шутка. Сразу вспомнилась молодость, когда я в роли секретного сотрудника разоблачал деятельность революционеров. Улыбаясь своим воспоминаниям, Зубатов достал из шкафа чайный сервиз. «Так чем скромный полковник в отставке может вам помочь, Дмитрий Павлович? Ваши знания и опыт до сих пор востребованы, и если вы захотите вернуться на службу, то непременно послужите на благо Отечества, но я пришел к вам по другому вопросу. В Российской империи в связи с известными событиями резко увеличилось число оборонных предприятий, где зачастую создаются идеальные условия для роста революционных настроений и будущих провокаций. С вашим опытом работы именно в данной среде, как вы считаете, какой выход у государства? Вариантов на самом деле много, но я точно знаю, какой выберет власть. Вместо того, чтобы решать назревшие проблемы, начнутся репрессии, что только подкинет дров в бушующий огонь социальной нестабильности. Агитаторы и подстрекатели лишь ждут удобного времени, чтобы начать свою подрывную деятельность. Так что массовых стачек не избежать. Я не военный, но каждый день простоя заводов – это жизни наших солдат и изменение ситуации на фронте, что еще больше подтолкнет к революционным настроениям. Человек, который сам был агентом среди социалистов, позже подготовил множество сотрудников политического сыска и управлял изнутри некоторыми оппозиционными партиями, знал, о чем говорил. Почему-то Зубатова все помнят по его рабочим организациям, но на самом деле он был мастером провокаций. А если вернуться к вашей идее о совмещении пропаганды среди рабочих и экономических мер, направленных на улучшение условий труда, мне не интересны любые проекты с действующей властью. В свое время я уже отказывал Святополк Мирскому и Трипову. И что вы будете делать? Винить судьбу злодейку и жалеть себя? Императоры, министры и чиновники приходят и уходят, а страна остается. Может быть и так, но это ничего не меняет, нахмурился Зубатов. Мир меняется, Сергей Васильевич. Вы можете смотреть за тем, как рушится империя, которую вы, несмотря на все проблемы, любите, или можете принять участие в создании чего-то нового. Как вы смотрите на то, чтобы создать новую партию? Осторожно поставив чайную чашку на стол, Зубатов удивленно посмотрел на меня. Кстати, надо сказать, чай у него отменный. Вы удивительный человек, Дмитрий Павлович. Вас в равной степени уважают и ненавидят в среде социалистов, демократов и консерваторов. Разве что либералам вы всем не по душе. И что в предполагаемой вами партии будет необычного? Есть такая нелегальная партия, как РСДРП. Сейчас в связи с войной она разделена противоречиями. Оборонцы, пораженцы и другие течения. Цель новой левой партии – перехватить менее радикальных сторонников социализма и повернуть в нужное государству русло. Тогда радикалам придется снова перейти только на террористические методы, которые будут осуждаться обществом, а от государственной пропаганды они навсегда получат клеймо предателей Родины. Если нельзя запретить безобразие, то его надо возглавить, поэтому какое-то время я готов состоять в новой партии. Весомый вклад для начала. Добавим еще фронтовиков, рабочих, крестьян, и пусть позже большевики доказывают, что они выступают не против всей страны. Впрочем, я в любой момент могу и выйти, при случае как бы намекая: ну вы же понимаете, кто стоял у истоков. Идея заслуживает внимания, ваше императорское высочество», с заметным уважением произнес Сергей Васильевич. «Я даже знаю, с кого можно начать. Мозги у него работали хорошо и свои перспективы он видел отчетливо. Тогда я хотел бы, чтобы вы ознакомились с моими пожеланиями насчет структуры партии, а после поговорим о продолжении работы над легальными рабочими организациями». Встреча с Зубатовым прошла продуктивно. Мое предложение забрать главную силу у социалистов нашло у него горячую поддержку. В душе он так и остался полицейским. Посмотрим, насколько он будет эффективен после стольких лет бездействия. Пока в Петрограде не прошло бурление после рейда на золотую вечеринку, я не вылазил из поездок по московским заводам, где часто мне компанию составлял Фторов. Он предложил выкупить долю Рябушинского и вести дела только со мной. В принципе, я не против. Если ему позволяют средства, так даже будет лучше. Свой крупный предприниматель, не заинтересованный в политике, очень даже нужен, а дальше жизнь покажет, кто есть кто. Производство патронов, снарядов и оружия увеличивалось с каждым месяцем, а наша цена была намного ниже, чем у других производителей и, тем более, заграничных поставок, поэтому могли развиваться, не наживаясь на родном государстве. Вот только средства специальной защиты не могли порадовать темпами развития. Подполковник Чемерзин вместе со своим партнером звезд на небе не хватали, а я хотел еще предложить им заняться производством противогазов в той же Москве. Похоже, придется оба вопроса решать самостоятельно. Недавно немцы впервые применили отравляющий газ на Западном фронте, и сейчас самое время задуматься о защите собственных солдат. Благо профессор Зелинский ускорил разработку и, внося мои изменения, создал функционирующий противогаз, который осталось только запустить в производство. Как по заказу ночью мне снились ужасы газовой атаки и харкающие кровью солдаты, что шли в атаку. Выглядело жутко даже для меня. Я полностью закольцевал в Москве все, что надо для снабжения армии не самых малых размеров. Глупо, может быть, если не знать возможные внутренние проблемы в будущем. Правда, небольшие заводы, те, что еще будут введены в строй, это работа на перспективу, а мне надо здесь и сейчас. Словно услышав мои мысли, через несколько дней фон Коттин лично приехал в Москву и положил передо мной стопку документов. Здесь все, что удалось собрать на руководство и акционеров Путиловского завода. Копнуть глубже значит перейти дорогу могущественным лицам на самом верху. На ведение слежки и разработку данных лиц всегда наложен запрет, выразительно посмотрел на меня фон Коттин. Как бы это ни было смешно, но главная проблема Российской империи – правящая династия. В каких только схемах не участвовали великие князья. Когда тебя никто не будет судить, совсем иное отношение к жизни. Один дядя императора чего только стоил всей империи. Воровали они порой безбожно. Этого недостаточно. Действуйте без оглядки на чины и громкие фамилии. В военное время любое затягивание производства – преступление. Мне нужны доказательства налоговых махинаций, воровства, преступного сговора и диверсий. Я одно знаю точно. Копать там следует не так уж глубоко. Время. Главный наш противник. Прототип миномета был готов и сейчас проходил испытания. Подготовка станочного парка и мастеров тоже шла полным ходом пока на оружейном заводе. Но мне нужен был Путиловский завод с его мощностями и опытными инженерами, чтобы двигаться дальше. Я сейчас же отдам приказ усилить работу на этом направлении, но вы уверены, что сможете обеспечить собственную безопасность? За меня не волнуйтесь. Собирайте всю информацию и ускорьте подготовку особых жандармских частей. Чем раньше мы начнем действовать, тем выше шансы на успех. Будет исполнено. Щелкнув каблуками, воодушевленный генерал отправился выполнять последние указания. Для меня все стало слишком серьезно. Изначально я действовал по наитию, не думая о последствиях. Попав с одной войны на другую, штурмом брал все проблемы. Сейчас приходится мыслить и планировать глобально, попутно пропуская через себя массивы информации и привычно отделяя только самое важное. Важный навык из 21 века. Жаль лишь, что проблемы не приходят поодиночке. Произошел серьезный прорыв фронта и до его обрушения осталось совсем недолго. Нет, не на северо-западном направлении, где оборона моими усилиями строилась последние полгода. Случился прорыв на юго-западе, несмотря на десятки моих писем и попытки внушения императору. Все бесполезно. Я смог уберечь армию от одного флангового прорыва, но от второго не уберег. Через пару дней я стоял перед императором и мог лично убедиться в том, что он слишком внушаемый, поэтому так странно реагирует, когда некоторые люди не оправдывают его ожиданий. чуть ли не переквалифицируя все неудачи в личное предательство. К тому же, Николай сходил с ума. Его душа билась в мухах от постоянных писем жены, в которых она требовала, умоляла и проклинала его лишь бы вернуться в Петроград. И я не знаю, сколько он еще продержится. Может, месяц, два, точно не более.